Сергей Баранников. Повелитель жизни. Святилище. Глава первая. Новый повелитель. Май. Последняя неделя до конца семестра. Потом сессия, практика и полтора месяца тишины. Хотя, какой еще тишины? Весь год я горбатился над учебниками и методичками, поэтому не собираюсь лежать пластом. Море, Лёхина дача, прогулки по вечернему городу. Может, вообще аниматором податься на месяцок куда-нибудь в Анапу? И деньги будут, и море рядом. Были бы только силы туда идти после рабочей смены. Эх, все будет, но сначала нужно пережить скучнейшую пару по философии. Таким образом, согласно представлениям средневековых алхимиков, в мире существуют семь сил. Шесть из них взаимно исключают друг друга. Жизнь и смерть, свет и тьма, разум и дух. Дотошный лектор обвел взглядом аудиторию, оценивая реакцию студентов. Да ладно, даже я, пусть и слушал вполуха, заметил, что он назвал не все силы. «А седьмая сила, профессор?» – задал вопрос кто-то с передних рядов. «А седьмая сила – гармония, иначе именуемая баланс». Не знаю, зачем мне, студенту первого курса, будущему инженеру по автоматизации промышленных процессов, знать о представлениях средневековых алхимиков, но наш лектор по философии считал совершенно иначе. «Дэнчик, Дэн!» Кто-то легонько толкнул меня сзади в плечо. «Лёха, чего тебе?» Стараюсь не поворачиваться, чтобы не выдать себя лектору. «Давай сегодня на пляж, я уже обо всем договорился». «Какой сегодня? Ты время видел? 2 часа дня, пара закончится в 3. Пока домой переодеться и бросить вещи, пока на автобус». «Макс на машине, и потом Милана тоже будет». Лёха до сих пор думает, что присутствие Миланы для меня решающий фактор. Да, мы с ней пробовали встречаться, ничего хорошего с этого не вышло, но все мои друзья до сих пор считают, что я должен по ней сохнуть. «Подумаю». «Ага, подумает он», — хохотнул Лёха и, наконец, отцепился со своим пляжем. «Знаю я их пляж в 6 вечера. Припрёмся туда на закате, немного поиграем в волейбол, потом пацаны закинутся алкоголем и самые отважные отправятся проверять, достаточно ли прогрелась вода в реке. Мне таких поездок еще в прошлом году хватило с головой». Тревожный вой пожарной сигнализации вырвал меня из задумчивого состояния. Завывающие звуки стали настоящим спасением, потому как майское теплое солнышко пригревало через большие окна лекционной аудитории, и многие, как и мой сосед слева, откровенно клевали носом. Шутка, что ли? 4-я пара, еще и лекция. «Дамы и господа, попрошу всех организованно построиться возле выхода», — скомандовал необычайно бодрый и взволнованный голос преподавателя. «Вот. А нельзя было таким же голосом рассказывать материал лекции весь последний час. Может быть, я бы даже что-то запомнил. Все равно ведь придется учить перед экзаменом». Весь поток первокурсников сорвался с места, принялся строиться возле выхода. Ожидаемо началась суматоха, но паники не было. Все прекрасно понимали, что с большой долей вероятности это злая шутка того, кому надоело сидеть на парах в конце года. Шутка опасная, потому как затейника наверняка засекли камеры, и дело пахнет не только крупным штрафом, но и отчислением. А если и действительно случился пожар, то это, скорее всего, загорелась проводка у электрического чайника в деканате. Они все намекали, что пора бы сделать подарок любимому факультету, но все никак не найдется добрая душа, которая раскошелится на 1000. Еще возле выхода я понял, что не все так просто, как кажется. Густой дым пробивался сквозь закрытую дверь, и некоторые студенты закашлялись. «Организованно все идем за мной!» Профессор тянет дверь на себя, а в следующее мгновение через распахнутую дверь в аудиторию врывается облако густого дыма, которое мгновенно заволакивает все вокруг. Становится тяжело дышать, глаза режет, но я закрываю лицо футболкой и стараюсь выбраться из толпы. «Быстро все через окна!» Пытаюсь прорваться к окнам, но сделать это не так-то и просто, потому как началась давка. Выбраться через окно, как мне казалось, было отличной идеей. Благо, аудитория на первом этаже, а если огонь перекинется сюда, окна все равно разлетятся в дребезги от жара. Не знаю, что такого могло загореться в корпусе, но огонь распространялся очень быстро. Схватил преподавательский стул и на мгновение задумался. Если дать пламени доступ к кислороду, оно разгорится еще сильнее. Правда, огня нет, есть только непроглядный дым, от которого тяжело дышать. Была не была. Стул летит в окно, а секунду спустя раздается звон бьющегося стекла. Кто-то из студентов пытается выбраться через образовавшийся выход, другие идут за профессором, но буквально через несколько секунд возвращаются обратно. «Дэн, там огонь на весь коридор!» — орёт Лёха, лицо которого измазано в саже. «Давай быстро через окно!» Пропускаю друга, а сам бегу на выручку остальным. Лёха берёт пример с меня и не отстаёт ни на шаг. По дороге спотыкаюсь о бесчувственное тело. Пришлось наклониться, чтобы разобрать, кто это. Волнистые каштановые волосы, плиссированная чёрная юбка. А, это же Вика с параллельной группы. Когда только успела надышаться. Поднимаю девушку на руки и выношу её из пожара. Лёха тоже помогает кому-то. Вместе нам удаётся вынести двух человек на улицу и разложить на траве. «Помогайте, идиоты!» Ору одногруппникам, которые, как стадо баранов, смотрят на клубы дыма, вырывающиеся из окон корпуса. Некоторые даже нашли время снимать происходящее на телефон. К счастью, не все такие заторможенные, и пара девчонок тут же бросается на помощь пострадавшим, а мы с Лёхой бежим обратно в корпус, где остались ещё люди. За пару мгновений пробегаю аудиторию и вырываюсь в коридор. Сколько же здесь людей? Даже если пожарные прибудут с минуты на минуту, вынести всех точно не выйдет. Хватаю первое попавшееся тело и тащу к спасительному выходу. Уже возле подоконника останавливаюсь и ищу глазами Лёху. Блин, где же он? Помощь друга сейчас бы не помешала. В прошлый раз мы вдвоём лихо справились, а вот самому тяжело перенести бесчувственное тело и умудриться не зацепить о выступающие осколки. Что мог, выбил носком кроссовка, но кое-где остались крошечные куски стекла. «Давай, давай сюда, осторожнее!» Поворачиваюсь на крик и вижу ребят, которые тянут руки с улицы, готовые принять пострадавшего. Молодцы, начали организовываться. Передаю тело, а сам бегу обратно, потому как Лёха всё ещё где-то там. Сил хватило выбраться в коридор, а потом ноги сами подкосились. Упал на пол в надежде, что здесь дыма будет меньше. Не-а, ни разу не помогло. Покрутил головой по сторонам, но так ничего и не смог рассмотреть. «Всё, Дэн, кончилось твоё геройство, выбирайся сам». Вот только как мне уходить? Оставить Лёху погибать? Видимо, сознание задумалось над ответом на мой вопрос, но обработать его не успело, потому как в глазах потемнело, а потом для меня мир перестал существовать. «Ты в порядке?» Тихий и спокойный голос заставил меня открыть глаза. «Я в больнице?» «Не похоже. Хотя поди тут разбери сквозь этот яркий свет, где я вообще нахожусь». «Ещё сам не понял», честно отвечая на вопрос. «А мы где? И что с Лёхой?» «Мы назовём это место фильтровальной станцией», произнёс человек, лицо которого я до сих пор не мог рассмотреть. «Отсюда люди отправляются по разным местам, и для каждого найдётся направление по душе. Вот ты, к примеру, куда бы хотел отправиться?» «Что с Лёхой?» Такое впечатление, что со мной разговаривает не врач, а психиатр. Хотя психиатры ведь тоже врачи. «К сожалению, мне это неизвестно». «Как и то, что выберешь ты». «Я даже не знаю, кто вы». Выставляю руку, чтобы яркий свет не так слепил. «Ах, точно, прости». Щелчок пальцами, и свет становится более тусклым. Такая штука была у нашего старосты дома. По хлопку меняла яркость в подъезде, так что я точно выжил. Где ещё могут использоваться такие приспособления? Сейчас передо мной стоял мужчина в белой одежде. Тога, кажется. Вроде того. С виду он напоминал какого-то оратора из Древней Греции или Рима, тоже древнего, естественно, как и этот стиль одежды. «Извини, не было времени выбрать более удобный наряд». Мужчина снова щелкнул пальцами, и его наряд мгновенно сменился на серый костюм с красным галстуком, буквально за мгновение, прямо как на видео в социальных сетях. Зато я теперь понимаю, что это галлюцинации. Видимо, надышался дыма, началось кислородное голодание или что-то там ещё. «Меня зовут Проксима. Увы, времени мало, поэтому я быстро введу тебя в курс дела. Ты умер. Прости, не хотел говорить тебе это прямо, но так будет лучше. Я знаю, ты сильный парень и выдержишь этот удар». Мужчина на секунду задумался, а потом продолжил. «Твой друг, кстати, тоже умер, буквально секунду назад. Но сейчас не об этом. Я тот, кто может предложить тебе новую жизнь». «Если нужно отдавать душу, можете сразу идти лесом». «Нет, твоя душа меня не интересует», — ухмыльнулся Проксима. «Я работаю в совершенно другой области. Если сказать привычным для тебя языком, я рекрутер. Ищу достойных кандидатов в разных мирах и предлагаю им ту или иную роль в моём мире». «И какую же роль вы предлагаете мне?» «Значимую. Вот какую именно тебе предстоит выбрать самостоятельно. Кем ты хочешь стать в новом мире?» Проксима внимательно посмотрел на меня, словно пытался угадать мой выбор. А что я могу выбрать, если совершенно не знаю, что вообще есть? Нет уж, тыкать пальцем в небо — это не по мне. Вдруг там есть что-то интересное, а я пройду мимо. «Огласите весь список, пожалуйста». «А ты мне нравишься», — ухмыльнулся мужчина. «Вижу, я в тебе не ошибся, но вернемся к делу. Если ты внимательно слушал лекцию, то знаешь, что по представлениям средневековых алхимиков в мире существует 7 сил — свет и тьма, жизнь и смерть, разум и дух, а также великий баланс, который уравновешивает предыдущие 6 сил и не дает их противостоянию превратить весь мир в труху. Хочу тебе сказать, что представления алхимиков были верны. По крайней мере, для моего мира это так». «И какую силу представляешь ты?» «Скажем так, я работаю на баланс, что позволяет совершенно нейтрально относиться ко всем прочим силам. Именно сейчас я хочу предложить тебе стать повелителем одной из 6 сил. Может быть, ты захочешь стать повелителем духа и общаться с великими духами на равных? Или примешь решение стать повелителем смерти и увековечить свою душу в остатках плоти? В любом случае, ты получишь особые умения согласно выбранному классу и подземелья в придачу». «Подземелье?» «Конечно. Какой же повелитель без собственного подземелья? Правда, пока крохотное, но ты ведь не остановишься на малом и превратишь его в огромное подземелье, слава о котором разлетится по всему миру, верно?» «Погодите, мы сейчас точно говорим о подземелье? Почему не замок, не храм или какая-нибудь другая постройка? Почему именно подземелье? Я не хочу быть каким-нибудь колдуном или некромантом». «А ты думал, что повелителями могут быть только колдуны и некроманты?» «Обидное клише, между прочим. А как же святые, жившие в пещерах? Отшельники, аскеты и прочие? Вижу, твои познания в этой области недостаточно широки. О подземных городах ты и вовсе не слышал. Нет, парень, ты создашь не просто подземелье. Ты создашь историю. Какой она будет, зависит полностью от тебя. Может, ты создашь обитель, где будут находить покой и утешение жаждущие помощники-путники». Либо превратишь свое жилище в ужасное логово темного властелина, который станет наводить ужас на окрестные земли. Быть очередным томным пластилином? Нет уж, увольте. Совершенно не понимаю, что может быть интересного в том, чтобы запереться в темной, покрытой паутиной и воняющей плесенью пещере и строить планы по захвату мира. Так и представляю эдакого лича томного, седающего на троне в футболке с надписью «Я хочу весь захватить мир, но пока смог завоевать лишь эту зловонную дыру». Проксима улыбнулся краешком рта и понимающе покачал головой. «Ты ведь можешь быть добрым властелином?» «Да ну, ты сам веришь в искренность таких ребят?» «Так и вижу. Ой, простите, мой скелет не хотел отрубить голову вашему приятелю». «Что это за звук? Вы разбили мою вазу, добытую в походе на плохих ребят? Что же, тогда придется вас убить. Ну, а так и знаете, я этого не хотел». «Ерунда. Это как миллионер, который в любой момент может улететь в любую точку планеты на собственном джете, но таксует для души». «И все же, каким будет твой выбор? Признаюсь, ты меня заинтересовал, поэтому я дам тебе пару минут подумать. Выбери одну из 6 сил, и я дам тебе дар повелевать ей». Отдумать действительно было над чем. Нет, свет и тьму сразу отбрасываем. Тьма принципиально не мое, а свет слишком сложно. Не чувствую себя достаточно набожным, чтобы достойно пройти этот путь. Разум? Что-то близкое и даже звучит интересно, но, как я понял, это не о технологиях, а о ментальных способностях, поэтому тоже мимо. Решено, если мне не удалось спасти всех в прошлой жизни, попытаю счастье в этой. Я выбираю жизнь. «О, чудесный выбор», — ухмыльнулся Проксима. «Признаюсь, я тебя проверял. Видишь ли, в том мире, куда мы отправимся, дела у жизни идут неважно. Богиня жизни исчезла много лет назад, а смерть с каждым годом набирает силу. Боюсь, как бы такой дисбаланс сил не привел к трагическим последствиям для мира. Я рассчитываю, что ты сможешь исправить эту ситуацию». «А что я могу?» «Ты проводник жизни в этом мире. Тебе под силу призывать различных существ, находить общий язык со всем живым, исцелять раны, выводить яды, оживлять неживые предметы и даже воскрешать мертвых. Правда, с воскрешением нужно поторопиться, потому как даже повелитель жизни может сделать это лишь в первые 5 минут. Позже смерть становится необратимым процессом». Проксима развел руки в стороны, давая понять, что здесь никто не властен. «Да, многие из перечисленных способностей ты сможешь применять далеко не сразу. Зато твои умения пригодятся не только в путешествиях по миру, но и для улучшения собственного подземелья, в котором ты найдешь защиту и покой». Мужчина на мгновение завис, задумавшись о чем-то, а потом едва слышно пробормотал. «Так куда же мне тебя отправить?» «Вот, есть подходящее местечко. Ты отправляешься в провинцию Трин». «И что от меня требуется?» «Прости, не могу сказать. Ты ведь понимаешь, баланс». «Отлично. Иди не знаю куда, делай не знаю что. Знаешь, я ведь могу и отказаться». «Валяй. Жди реинкарнацию лет 200-300, начинай новую жизнь с пеленок». Проксима покосился, пытаясь предугадать мою реакцию, но я даже не пошевелился. «Ладно, скажу немного. Денис, для начала хотя бы выживи в новом мире и освойся. Улучшай подземелье, находи союзников. Развивай свои возможности, а там сам поймешь, что делать. Чай не глупый парень». Сказал много, но толком не сказал ничего. «Сам понимаешь, боюсь нарушить баланс. Я и так иду на крайние меры для сохранения равновесия. Но кое-что могу сделать для тебя, чтобы ты скорее освоился. Скоро поймешь, о чем я говорю». «Ладно, я согласен». «Вот и славненько», — просиял Проксима. «Если будет возможность, я навещу тебя. Но обещать не стану. Столько дел. В общем, удачи». Хлоп. Перед глазами все закружилось, и мне показалось, что я падаю. Это что, облака пролетели мимо? Похоже, я падаю на огромной скорости. Правда, ближе к самой земле падение замедлилось, и мне стало легче. Фух. А вот и я лежу на поляне и смотрю в небо. На первый взгляд, этот мир не так уж и отличается от моего родного. Правда, я давненько не выбирался на природу, так что могло что-то измениться. Резко сел и попытался перебороть минутное головокружение. Ничего, и не такое бывает после таких резких падений с высоты. Итак, встречай меня, новый мир. Прямо перед глазами красовался вход в пещеру. Да, что тут сказать, он так и бросается в глаза. Даже с расстояния в сотню шагов его легко заметить. Нужно поработать над тем, чтобы скрыть его от посторонних глаз. Не хочу постоянно отбиваться от назойливых гостей, многие из которых могут заглянуть явно не с добрыми намерениями. Поднялся и уже более уверенной походкой направился к пещере. Стоило мне приблизиться, из нее тут же выпорхнуло какое-то создание. Еще летучих мышей мне тут не хватало. Инстинктивно подался в сторону и пригнулся, пропуская существо над головой. «А вот и ты», — тонким голоском пропищало крошечное создание. «А я все жду, когда ты появишься. Так это ты новый повелитель жизни? Как же я рада! Крылья прям сами распускаются!» Существо заложило крутую петлю в воздухе и снова остановилось возле меня. «А ты еще кто?» Я внимательно осмотрел кроху, которая больше походила на бабочку. Вернее, на дюймовочку из сказки, которой прилепили крошечные крылья, как у колибри. Это создание действительно имело человеческий облик, если не брать во внимание небольшие крылышки. «Как это кто?» — пропищало существо тонким голоском. «Фея, конечно же». «Ха, фея? Зубная, что ли? То-то мне не доводилось с тобой видеться раньше. Или ты принципиально не работаешь с клиентами стоматологов?» «В общем, так». Крохотная девчушка повисла в воздухе, откинула с глаз непослушные пряди волос и уперла руки в бока. От этого она стала выглядеть настолько смешно, что я едва не расхохотался от одного ее вида. Больших усилий мне стоило сдержаться, чтобы не обидеть. «Ты выбрал путь повелителя жизни? Значит, помощницей у тебя будет фея, то есть я». «Блин, ну нафига мне фея? Серьезно? Вы бы мне еще розовые кружевные труселя предложили». На всякий случай убедился, что нижнее белье у меня самое обыкновенное, пусть и выглядит странно. Да уж, ситуация. Если бы кто из пацанов узнал, засмеяли бы. Особенно Лёха. Этот уж точно бы не упустил случая отмочить какую-нибудь примитивную шуточку. Хотя пацанов-то рядом нет, а помощь мне действительно пригодится. «Ты ведь хозяин этого подземелья?» Девчушка покрутила головой по сторонам, чтобы убедиться, что никого другого рядом нет. «Ага, он самый. Честная пионерская, как говорится. Разве были варианты помощников?» «Ну, у повелителя смерти помощник не топырь, который пьет кровь жертв и восстанавливает здоровье, а еще видит ночью и может выслеживать притаившихся по звуку». «Да уж, лучше бы не топыря выбрал. Вот только некромантом быть совсем неохота». Огляделся вокруг и увидел пень, на котором тут же и примостился. «Чувствую, разговор у нас будет долгим, а силы нужно беречь, еще пригодятся». «Эй, я все слышала!» — тут же возмутилась фея. «Думаешь, я бесполезная? Феи тоже могут колдовать, если что». «Хрусь!» — жгучий йод. Я едва успел заметить, как девушка взмахнула руками, а вокруг нее затанцевали яркие искорки, И уже в следующее мгновение пень надломился, а я больно приложился пятой точкой о землю. «Так, положим, портить мебель ты умеешь. Что еще?» «Снимаю простейшие магические эффекты. Знаешь, иногда очень даже к месту приходится». «Ага, я вижу, к какому месту». Кряхтя поднялся и потер ушибленную часть тела ниже поясницы. «Кстати, что это за барахло на мне? Помнится, в универе я был совершенно в другом наряде. Сейчас на мне была надета льняная мантия, нижнее белье тоже было соткано изо льна, на шее висит какой-то амулет с цифрами, а вот обуви не было от слова совсем». «Где мои кроссы?» «Ты насчет обуви?» Фея с удивлением посмотрела на мои босые ноги. «А зачем они тебе? Так даже лучше. Связь с землей и все такое». «Слушай, воздухоплавающие, я понимаю, что обувь тебе ни к чему, а мне вот очень бы пригодилась, так что в ближайшее время я планирую раздобыть себе пару отличных ботинок, раз уж приходится ходить в этом тряпье, и хорошая защита не помешала бы. Может, даже кольчуга». «Кольчуга? Повелитель жизни не может носить металлические доспехи и оружие, разве что кроме серебра». «Отлично. Что-то мне этот выбор нравится все меньше. А что еще не может носить повелитель жизни?» «Кожу, перья птицы, мех животных. Знаешь, не к лицу повелителю жизни такие вещи, ведь живые существа страдали. Хотя если птица потеряла перо, они ее ощипали...» «Понятно, не продолжай. Выходит, я эдакий активист из зеленых, Гринпис во всей красе. Слушай, шпаргалка, а подскажи мне, что я тогда могу носить? Может, так мы облегчим задачу?» «Одежду из ткани, шерсти, листьев и дерева». «Круто. Просто замечательно. Спасибо». Недовольно пнул ногой, и без того пострадавший пень поморщился от боли. «Вот тебе и повелитель жизни. Не может даже толком свою жизнь защитить от посягательства врагов, потому как толковой брони не наденешь. Хотя, может, есть какие-то заклинания или другие способы защититься. Нужно разузнать». «Подскажи, шпаргалка». «Как ты меня назвал?» — насторожилась фея. «Удивительное такое слово. Я раньше его не слышала». «Ну, шпаргалка, шпора». «Это мое имя?» «Откуда мне знать? Кстати, я даже твое имя не узнал, прости». «А у меня нет имени. Феи, которые сами по себе, в нем не нуждаются. Другое дело, если мы привязываемся к повелителю жизни, тогда мы можем обрести имя, но и многое другое». Видимо, девушка устала порхать в воздухе, а потому приземлилась на ближайший камень и устроилась на нем, беззаботно болтая ножками. «С ума сойти, какие у вас тут правила. Ладно, будешь шпорой. Это такая штука в моем мире, которая хранит нужную информацию и помогает быстро ее вспомнить или узнать, если не знал». «Хм». Девушка на мгновение задумалась и приложила палец к губам. «Шпора. Да, мне нравится. Дерзкое такое, как я люблю». «Кстати, а что насчет оружия? Оружие мне хоть можно?» «Посохи. Повелители жизни всегда носят с собой посохи. Это очень красиво и удобно, между прочим. И да, ты должен подобрать дерево, которое подойдет лично для тебя, и сделать посох сам. Тогда его эффективность будет самая большая, а все эти лавки торговцев оставь для болванов». «А как я должен его подбирать? По каким критериям?» «Идешь в лес и прислушиваешься к внутреннему голосу. Бродишь, пока не поймешь, что вот оно, нужное тебе дерево. Советую серьезно подходить к этому вопросу, если ты намерен далеко пойти». «Может, эта мелкая печуга меня за нос водит? Я ведь такой посох сделаю, что на него без слез и не глянешь. С другой стороны, за время пребывания в этом мире я уже понял, что тут не все так просто, и некоторые вещи, очевидные с точки зрения логики, совершенно не работают. Ладно, посох оставим на потом. Сейчас есть более важные вопросы. Итак, чем заняться в первую очередь, когда попадаешь в новый и неизвестный тебе мир? Разведкой, сбором ресурсов и благоустройством жилища, конечно же. Сбор информации – это едва ли не самое важное для меня сейчас. Да и не помешает подумать над тем, как оборонять жилье и собственную жизнь. Повелитель жизни легко находит общий язык не только с людьми, но и с животными и птицами. По крайней мере, мне так кажется, ведь даже навык есть – общение с живыми. «Кстати, Шпора, будь так добра. Что тебе снова непонятно?» Фея примчалась ко мне и театрально закатила глаза. «Да ничего мне непонятно. Что это за мир, в чем проявляется сила повелителя жизни, как пользоваться умениями, и вообще, что это за цифры у меня на амулете?» Я снова достал амулет из-под мантии и рассмотрел его как следует. На аверсе красовалась римская единица, а на реверсе поместилась куда больше информации – 3/7. Что это может значить? «Никому не показывай его без надобности». Лицо феи вдруг стало серьезным. «Даже тебе?» «Мне можно, я ведь на твоей стороне, а вот остальным эти цифры знать не нужно, потому как это твои возможности. На лицевой стороне амулета отображается круг твоего умения. Сейчас ты всего лишь на первом круге, это самое начало пути. Пройдет немного времени, и ты возьмешь второй, а потом и третий. Конечно, если не будешь творить глупости». «А что насчет цифр, которые выгравированы на обратной стороне?» «Они тоже будут изменяться в зависимости от твоих успехов. Первая цифра – твоя духовная сила. Она влияет на эффективность и длительность твоих умений. Вторая – запас энергии. Каждое умение первого круга требует одну единичку энергии. Умение второго круга в два раза больше – 2 единички. Умение третьего круга – 4, четвертого – все 8, а пятого – так вообще 16. У меня даже энергии столько нет». «Вот именно. Пока тебе доступны лишь умения первого круга, которые расходуют совсем немного энергии, так что сейчас можешь об этом не волноваться. Но в будущем лучше поискать специальные предметы, которые усиливают твою духовную силу и энергию». «А что я умею на первом круге?» «Сам посмотри», — съехидничала Шпора. «Ага, знать бы еще как. Попробовал вызвать меню, интерфейс, позвать систему. Не-а, все тщетно». Закрыл глаза и сконцентрировался на собственных возможностях. «Что я могу, как повелитель жизни?» «Ага, вот же оно. Целых 5 умений первого круга. Общение с живыми, древесные корни, исцеление, святилище и призыв светлячка». «Да уж», — пробежался глазами по возможностям и вздохнул. «Общение с живыми позволяет понимать все живое, что окружает меня. Надеюсь, мы сможем договориться с каким-нибудь голодным медведем, чтобы он нашел себе другую жертву. По крайней мере, пока я не доберусь хотя бы до второго круга умений и не научусь творить хоть что-то толковое, чтобы надавать ему по носу. Древесные корни — вообще простая штука, но эффективная, пусть и со своими нюансами. Дело в том, что это умение развивается вместе с заклинателем. Повелитель жизни призывает корни, которые сковывают движение цели на некоторое время. На третьем круге умения корни обзаведутся шипами и будут оставлять мелкие колотые раны, а на пятом еще и смогут отравить жертву. Круто, но до этого момента еще нужно дожить. Да и использовать корни можно только на плодородной почве. Где-нибудь на камнях у меня ничего не выйдет. Исцеление – пусть обычное, но полезное умение. Я смогу лечить раны у себя и своих союзников. Конечно, лучший лекарь – это время, но в моих силах ему здорово помочь. Святилище – очень любопытное умение, которое создано словно для меня. Повелитель жизни связывает себя с определенным местом, которое назначает святилищем. Находясь в этом месте, его здоровье, энергия и выносливость восстанавливаются вдвое быстрее. Кроме того, святилище предупреждает своего хозяина, если кто-то вторгается на его территорию, и обо всех изменениях, которые происходят с самим повелителем. На четвертом круге можно изучить умение Феникс и получить возможность в случае смерти возрождаться один раз за лунный цикл в своем святилище. То есть это самое настоящее право на ошибку. Запасной вариант, если я где-то напортачу. Правда, есть куча нюансов. Нужно еще развиться до четвертого круга. Нельзя допустить, чтобы святилище было уничтожено. Иначе возрождаться будет негде, да и погибать чаще раза в месяц нельзя. Собственно, я и не собирался, но кто же меня будет спрашивать? Святилищем можно сделать только одно место, но мне-то больше и не надо. Однозначно использую на свое подземелье. Вот последнее умение меня откровенно разочаровало. Такое впечатление, что все полезности раздали на первые 4, а пятое оказалось просто для галочки. Призыв светлячка. Существо рассеивает мглу в небольшой области. Расстояние и яркость зависят от духовной силы. Вот спрашивается, зачем он мне? Ладно, оставлю на случай, если будет лень разжигать костер в пещере или не останется времени бегать за валежником в лес. Думаю, на первых порах мне это умение точно ни к чему. А вот если решу сунуться в другие пещеры и подземелья, тогда оно может быть к месту. Светлячка ведь можно призвать в любой момент и отозвать при ненадобности. А тот же факел еще нужно смастерить, поджечь, а при необходимости попробуй его затуши. Нет, светлячок все-таки пригодится в будущем, но не сейчас. «Повелитель?» Фея тихонечко подлетела ко мне, словно боялась отвлечь от размышлений. «Не называй меня так, звучит как-то непривычно и слишком пафосно». «А как мне к тебе обращаться? Властелин?» Дэн. Называй меня просто Дэн. В прошлой жизни так меня называли друзья». «Дэн, повелитель жизни», — прошептала фея, пробуя мое имя на слух. «А что? Мне нравится». «Ладно, Шпора, давай посмотрим на мое подземелье».